Секрет пятый. Сила истинной любви. Сила прикосновения. На следующее утро молодой человек приехал в городскую больницу, чтобы встретиться с доктором Янгом. Он был главным хирургом больницы. Был невысоким, красивым чернокожим мужчиной с коротко постриженными, как смоль, волосами. Они обменялись крепким рукопожатием. «Здравствуйте, рад вас видеть», — сказал доктор Янг. «Я тоже. Спасибо, что нашли время для встречи со мной». «О, спасибо вам. Хотите чай или кофе?» «Если можно, чай. Одну минутку». «Так расскажите мне еще раз, когда именно и как вы встретились со старым китайцем?» Когда молодой человек закончил свой рассказ и принесли чай, доктор Янг подал ему кружку. «Я встретил старого китайского джентльмена 15 лет назад. Тогда я только что получил квалификацию хирурга и знал все, по крайней мере, мне так казалось. Меня заботила только моя работа – резать пациентов, удалять проблему и зашивать ее. У меня это прекрасно получалось, но я ни разу не садился у кровати пациента, чтобы поговорить с ним. На самом деле, почему?» «Да потому что я считал это потерей времени, сидеть и разговаривать с пациентами. Это была работа для медсестер. Я даже отсчитывал стажеров-врачей, если они проводили слишком много времени со своими пациентами. Я знаю, это звучит смешно, но меня всегда учили, что мастерство хорошего хирурга в его руках. Нужен был разговор с необычным китайцем, чтобы помочь мне понять, что я был неправ. Мастерство хирурга находится не в его руках, оно находится в его сердце. Однажды я проводил утренний обход. В это утро не было ничего необычного, пока я не зашел в одну палату и обнаружил там санитара, сидящего рядом с пациенткой и держащего ее за руку. «Разве вы не должны заняться своей работой?» – сказал я ему. «Да, но раз вы не делаете своей работы, кто-то должен делать ее за вас». «Теперь послушайте меня», – сказал я, но прежде чем я мог закончить, он поднял руку и сказал шепотом. «Не сейчас, пожалуйста, этой леди нужна помощь». Я пришел в ярость. Как санитар осмеливается так говорить со мной? У этой пациентки был неизлечимый рак. Мы обнаружили у нее неоперабельную опухоль мозга. «Она скоро», — сказал я, но прежде чем я мог закончить предложение, старик опять поднял руку и сказал еще раз. «Не сейчас, пожалуйста, не сейчас». Я подождал за дверями палаты, готовый сказать ему все, что о нем думаю. Но когда он вышел, он посмотрел мне прямо в глаза и сказал. «Она будет жить, доктор. Что вы хотите сказать этим? Она будет жить. У нее неоперабельная опухоль мозга. Вы когда-нибудь были свидетелем того, как пациент выздоравливает, хотя вы думали, что он умрет?» «Да, конечно», — ответил я, — «но как вы думаете, что вызывало эти выздоровления?» «Не имею ни малейшего понятия, это аномальное явление». «Нет, доктор, это чудо». «А что совершает такие чудеса?» «Любовь». «Любовь — это самая мощная исцеляющая сила во всей вселенной и сильнее любого лекарства. Без любви хирург — это механик, а не врач». Тут он вручил мне листок бумаги и сказал, «Если вы хотите научиться быть врачом, вам нужно встретиться с этими людьми». Я посмотрел на листок, там было только список 10 людей и их телефонных номеров, а когда я поднял глаза, старик исчез. Я был настолько разозлен тем, что сказал мне старик, что пошел прямо в кабинет администратора, чтобы постараться найти старика и сказать ему все, что о нем думаю. Но у них не было никаких записей о том, кто такой старый китаец, работал ли он в нашем отделении. Сначала я подумал, это, наверное, перепутанные записи. Иногда так бывает, компьютерная ошибка или что-то в этом роде. Но нигде не было никаких записей о старом китайце, подходящем под мое описание. Так что я не стал этим заниматься до следующего дня. «Что же случилось?» – спросил молодой человек. «Мне позвонила медсестра, чтобы я немедленно пришел. Женщина с неоперабельной опухолью мозга сидела на кровати, у нее восстановился аппетит, и она говорила, что чувствует себя гораздо лучше. Я не мог поверить своим глазам, ведь много месяцев она страдала от тошноты, головокружения, и всего 2 дня назад ей сделали практически безболезненную операцию на мозге. Она даже поблагодарила меня и сказала, что операция, наверное, прошла успешно. Это было невероятно, это было чудо. Не могу себе представить, что старый китаец сделал для этой женщины, но знаю, что он, несомненно, что-то сделал. Мне пришел в голову только один способ что-нибудь выяснить из этой ситуации – встретиться с людьми из списка, который он мне дал. Конечно, все эти люди встречались со старым китайцем, и они рассказывали о секретах истинной любви, которые он им поведал. Я никогда до этого не слышал об этих секретах, и, естественно, был очень скептично настроен. Но в то же время мне было любопытно больше узнать о том, как старик ухитрился вылечить мою пациентку. Я никогда не думал о месте любви в здоровье и лечении, ведь в медицинском институте нас учили, что есть какая-то связь между любовью или нежными чувствами и механизмами выздоровления. Но она есть все-таки, несмотря на наше обучение в институте. Старик был абсолютно прав, любовь – это сильнейшая исцеляющая сила. Действительно, спросил его молодой человек. Да, это так. И были проведены исследования, чтобы доказать это. Например, исследования показали, что у людей со счастливыми семейными отношениями показатель серьезных болезней на 10% меньше, чем у других. Ну и другие статистические данные. Также эти люди чувствуют, если чувствуют, что их любят, выздоровление идет гораздо быстрее и успешнее. Это звучит невероятно и очень радостно для тех, как и я, профессионально занимающихся лечением. Когда я узнал об секретах истинной любви, я постепенно начал замечать изменения в моей собственной жизни. В чем именно? В самых разных вещах. Улучшились мои отношения с семьей, друзьями, я наладил отношения с моей девушкой. Но, наверное, самые изменения произошли в моей работе. Я стал видеть в пациентах людей, а не просто номера истории болезней. Но самым замечательным, особенно в области медицины, был один из секретов – сила прикосновения. А что общего прикосновение имеет с любовью? Прикосновение есть невероятная сила, оно сплачивает людей и разрушает барьеры, как ничто другое, и все мы реагируем на него. Прикосновение есть энергия, делающая чудеса. Не так давно исследователи провели интересный эксперимент в одной из клиник Лондона. Главный хирург обычно посещал каждого из своих пациентов вечером перед операцией, чтобы ответить на любые вопросы и объяснить общий характер операции. Во время эксперимента хирург при этом держал руку каждого пациента те несколько минут, которые он разговаривал с ним. Поверите ли вы, что эти пациенты выздоравливали в 3 раза быстрее остальных? Видите, когда мы заботливо прикасаемся к кому-то, изменяется и наша его физиология. Уменьшается уровень гормонов стресса, расслабляется нервная система, улучшается состояние иммунной системы. И это даже влияет на наши эмоции и настроение. Когда я узнал обо всем этом, я начал программу прикосновения в больничных палатах. Всех, кто работал с пациентами, поощряли прикасаться к ним, брать их за руки и обнимать. Эта программа была настолько успешной, что она распространилась даже на психиатрические палаты. Я помню одного пациента, маленького мальчика, у которого был церебральный паралич. Он был прикован к инвалидной коляске. Когда я встретился с ним, я обнял его, и вдруг он попробовал заговорить. Его глаза наполнились слезами, и он обнял меня в ответ. Персонал сказал, что это первый раз за 3 года, когда мальчик кому-то ответил. «Это удивительно», — сказал молодой человек. Доктор Янг улыбнулся. Факультет психологии настолько заинтересовался силой прикосновения, что они устроили еще один эксперимент несколько лет назад на оживленной улице. Около телефонной будки стояла женщина,